Актуальная тема. Передача о том, что нас волнует сегодня. Уважаемые радиослушатели, здравствуйте. У микрофона Елена Волкова. Сегодня я хочу рассказать вам о фильме протоиерея Александра Новопашина под названием «Это меня не касается», который получил признание на нескольких кинофестивалях, а снят специально для подростков и их родителей о страшной проблеме наркомании. Об этом фильме я услышала в докладе Марины Леонидовны Фомичевой, директора областного медицинского информационно-аналитического центра, в котором по долгу службы занимаются медицинской профилактикой, в том числе и зависимостями. Хочу сказать и отдельно низкий поклон представителям, руководителям Новосибирской метрополии и Федеральной службы по контролю за оборотом наркотиков за фильм «Меня это не касается». Фильм этот был создан в Новосибирске. В фильме участвовал Юрий Беляев, наш известный актер. Этот фильм мы с позволения, с благословения используем в кинолекториях. Сегодня уже прошло у нас 8 кинолекториев. Охвачено детей, дети с 16 лет. 866 человек посетило. Мы собираем зал, 80 человек, самое большое количество было 200 человек. Дети смотрят этот фильм просто в полной тишине, необыкновенная, так сказать, реакция детей, очень теплые и, знаете, такие берущие за душу отзывы детей после этого просмотра. После просмотра с детьми беседуют специалисты-нарколог, специалист ФСКН. И мы сами тоже увидим и удивляемся, насколько много у детей вопросов, как они разговаривают, спрашивают, в том числе и много правовых вопросов, медицинские есть вопросы. Дети все прекрасно знают. Они знают даже иногда больше специалистов. Поэтому, ну вот считаем, что такая новая форма работы, она нужна и интересна. И даже если смотришь на реакцию детей в начале фильма, когда они приходят, ну это же все-таки их пригласили, определенный там колледж, старшеклассников школы, где-то там смеются, хихикают и так далее, то начиная с середины фильма, вот до конца фильма, это просто вот тишина в зале. Необыкновенный фильм, поэтому всем, если кто-то не видел, советую посмотреть. Александр Новопашин, напомню, настоятель собора во имя святого благоверного князя Александра Невского. Он выбрал жанр художественного фильма не случайно. Он считает, что это лучшая площадка для проповеди. В картине снимались новосибирские молодые актеры, снимался он в Новосибирске, а помог исполнить главную роль в фильме друг Александра Новопашина, известный актер Юрий Беляев. Вот фрагмент встречи. Анастасия Новопашина. Небольшая, но важная роль. Сейчас она пишет, что гениально играет женской куклы. Вероника Долгодушева, дочь главного персонажа. Линда Ахметзянова, автор идеи Артур Гришкевич. Ассистент режиссера Евгений Жирносенко. Один из главных злодеев Максим Журавлев. Оператор-постановщик, сын мой, Кирилл Новопашин. Главный герой ленты, заслуженный артист России Юрий Беляев. Главный заказчик, начальник управления госнаркоконтроля Новосибирской области, генерал-лейтенант Александр Алексеевич Кайников. Степень натурализма у всех участников в группе абсолютно уникальная. Никто никого особенно не изображал, кроме нас, вот несчастных профессиональных артистов. Все остальные, знаете, это вообще уровень недостижимой документальности. Начальник госнаркоконтроля генерал Александр Алексеевич Кандиков, видно, так проникнут проблемой, что после обсуждения фильма признался, что именно на встрече с митрополитом Новосибирским и Бирском Тихоном они задумали когда-то снять такой фильм. Основная идея создать этот фильм возникла около 2 лет назад, чуть меньше. У меня был ознакомительный, так скажем, прием с митрополитом нашим, владыкой Тихоном. И мы с ним обсуждали существующую на сегодняшний день проблему, глобальную проблему всего общества, наркомании, населения и распространения смерти. И мы с ним обсуждали различные направления возможного взаимодействия. И родилась идея создать фильм. На тот момент еще не было нам понятно, какой это будет фильм, игровой, либо это будет документальный фильм. О проблемах нашего города. Вы видели, фильм был снятый в нашем городе, 54-й регион, архитектура Новосибирска, Красный проспект, гонки, диспансер. Это все город Новосибирск. И то, что мы увидели в фильме, это действительно реальная проблема, существующая в реальности. Мы, конечно, были очень и до сих пор мы обеспокоены состоянием и оперативной обстановки. И то, что сегодня Россия, как сильнейшая мировая держава, со своей долгой и богатой исторической сущностью, оно как в этом виде действительно было всегда препятствием для развития различных других недружественных государств. Россия на протяжении истории всего существования всегда воевала. И до сих пор мы находимся в состоянии, в прямом смысле слова, от войны. Наркоагрессия, как таковая, она является одним из причин либо сильнейших больших угроз национальной безопасности России. Поэтому мы с Владыкой, обсуждая эту проблему, нашли одну из форм возможного противодействия незаконному обороту наркотиков, потребления наркотических средств, распространения, еще раз повторю, этой смерти, вот создание этого фильма. Фильм называется «Меня это не касается», и это не лозунг, скажем так, равнодушия. Это просто проявление определенного чувства, что меня это не касается до определенной поры. Пора – это личные взаимоотношения в семье, это близкие и благополучие. Фильм показывает определенный клубок соблазнов и искушений, который, возможно, может существовать вокруг любого человека, и в этот клубок может попасть каждый. И очень много различных выходов из этого клубка. Это богатство, получение несметных богатств и непонятных существования. Это дорога в храм, это дорога на кладбище. Много различных направлений и свобод выбора для каждого человека. И вот что бывает, когда родители не занимаются своими детьми. Протоиерей Александр Новопашин, режиссер фильма «Это меня не касается», зная, что фильм показывается в молодежной среде, не стеснялся в оценках, а еще просил не выкладывать его в интернет, потому что фильм участвует во многих кинофестивалях, а приобрести его можно в соборе Александра Невского. Любить своих детей, но ради этого убивать других детей – это не оправдание, потому что любой распространитель наркотиков – это убийца, это детоубийца. Постоянно слышим в интернете, в СМИ обсуждение, какую кару надо педофилам. Большинство говорит, смертная казнь. Но наркодилер, распространяет наркотики, он такой же педофил, он такой же убийца, он извращенец, потому что он приносит беду в семьи, он прежде всего ставка на то, чтобы те, кто не имеет жизненного опыта, попал в эту страшную яму и приносил ему доход, то есть удовольствие и все блага жизни. На показе фильма «Это меня не касается» в молодежной аудитории присутствовала и министр здравоохранения Новосибирской области Ольга Васильевна Кравченко. Своими впечатлениями она поделилась с аудиторией. Ощущения по увиденному, наверное, трудно как-то передать какими-то словами. Можно только сказать единственное – потрясающе. Просто потрясающе. Совсем не хочется говорить, сейчас хочется помолчать. Радостно видеть совершенно замечательную, живую, здоровую, красивую девочку на сцене, потому что она жива, красива и замечательна. Поэтому масса каких-то эмоций собственных, человеческих в душе после просмотра. Хочу сказать следующее. В медицине и я лично вижу очень много горя. Очень тяжело достается человеческая жизнь порой. На приеме Александр Алексеевич рассказал один из эпизодов буквально ближайших о свои дни. Я могу сказать, на приеме у меня была женщина, абсолютно несчастная от того, что много лет у нее нет детей. И она объездила практически полмира для того, чтобы этот ребенок появился на свет. Люди появляются и звонят в Министерство здравоохранения и по своей специальности. Поскольку я кардиолог, я в этой жизни очень много видела несчастья, горя, очень много видела успешных реанимаций и была счастлива от того, что они успешны, поскольку это было спасение жизни. И вот такие вещи, как мы сегодня видели с вами, как мы на самом деле замечаем или не замечаем то, что есть рядом с нами в этой жизни, это есть. И снято это очень правдоподобно, наверное, потому что вы талантливые люди, те, кто снимал. Те, кто задумывал, отец Александр, нищайший, просто вот низкий поклон вам, потому что все на самом деле, кроме того, что талантливо, это еще и очень хочется сказать о том, что это надо показывать просто день и ночь в различных аудиториях, потому что, может быть, что-то все-таки найдется, что достанет души, пусть не каждого, пусть через одного или через два человека. Юрия Беляева, главного героя фильма, я думаю, вы узнаете по голосу. Это друг Александра Новопашина. Он считает Александра Новопашина своим наставником и духовником, а тот, в свою очередь, считает Юрия Беляева наставником в кино. Его речь тоже была похожа не на пропаганду, а на откровение и проповедь. Всякий раз, когда сидят молодые люди в зале, получается очень качественный разговор. В интервью уже говорил о том, что для меня произошло такое некоторое открытие. Да, проблема наркотиков – это реальная проблема. Опасность быть подстреленным на этой войне – абсолютная реальность, как любая наша трамвайная, домашняя, рабочая жизнь. Мы все под этими пулями ходим. И с какой стороны она нас догонит, неизвестно. К сожалению, я, извините меня, пессимист, и поэтому я действительно воспринимаю это как форму гражданской войны. Дилер воюет против меня, своего соотечественника. Просто потому, что у него не существует никаких сдерживающих ценностей и никаких норм, кроме одной, которую сейчас ругательно называют национальной идеей. Она очень простая – обогащайся. И это путь фантастической, катастрофической гибели. И кто-то из зала прислал записку, смысл которой заключался в том, а как мне, простому человеку, уберечься? Что нужно для этого? В фильме есть один из вариантов выхода из этой ситуации. Там, где-то на горизонте, есть храм. Верующему, воцерковленному человеку не надо принимать решения. Все решения там, в его вере, в чистоте истовости этой веры. Потому что это самый национально крепкий, проверенный традициями и временем, путь заполнения внутреннего содержания человека. Но в этой записке я увидел более широкий культурный вопрос и предложение, когда вообще так получилось, что я все это сводил к такой, знаете, персональной ответственности. Каждый из нас отвечает за себя. Научиться отвечать за себя иногда требует большого мужества, большой силы воли. Мы долго жили в стране, в которой ум, честь и совесть почему-то отдавали чужим дядькам. А теперь нас оставили с этим умом, честью и совестью, а их не особенно густо у нас. А как быть? А как заполнять свою душу и сердце, если я не хожу в храм? А что делать? Ну вот посмотрел я эту картину, пришел домой. С чего начинать, если вдруг у меня возникла такая потребность? Каждый из нас решает эту проблему самостоятельно. Хорошо, когда есть храм, когда есть батюшка. Он никогда не откажет, в храме никогда двери не закрывают. Ищущему. Так как фильм обсуждали после показа, было важно каждое мнение. И особенно поразило мнение педагога из 168-й школы. 31 год в школе. За 31 год 7 раз я писала эти характеристики. 7-й раз писала характеристики. Так общество что, прилавилось? Как мы решаем те проблемы, которые постепенно появляются, и даже в такой простой вещи, как характеристика на призывника? Проблема, в общем-то, в том, как мне кажется, что сегодня институт семьи как-то стало не модно, что ли, быть замужем, быть отцом, быть многодетной мамой. А это плохо. Институт семьи дает пробуксовку. И мы с вами здесь и сидящие понимаем, что мы в ответе за это. Потому что это будущее наших детей. Институт – это очень такое сложное слово. Это калейдоскоп, это многогранник. Но если бы эту девочку слышали родители, если бы эта девочка любила свою школу, ей было там интересно, если бы девочке было очень интересно учиться в институте, а не только выслушивать, что она должна и сколько она должна, то, наверное, не было бы всех этих проблем. Все начинается с маленького человечка. Если ему тепло, хорошо в школе, в садике, дома, если его слышат, любят, то не будет он наркоманом. И не через запятую увеличиваться будут пороки в характеристике призывника, а ластиком стираться. Так вот, я обращаюсь к вам с такой просьбой. Плохой глагол приладился. Давайте лучше глаголом «жги сердца людей». Во глубине сибирских руд храним мы гордое ж с вами терпенье, но и бороться мы можем только тем, что мы научимся сами любить, быть любимыми, быть счастливыми в своих семьях. Главное, чтобы в семье было тепло. И не будет у нас с вами ни суицида, ни алкоголизма, ни наркомании. Все от нас с вами. И тогда какая-то семья поведет своих детей в храм. Какая-то семья поведет на спортивную площадку. Вот в этом проблема. Не надо прилаживаться. Надо научиться слышать. И всем создателям фильма я бы хотела сказать большое спасибо за то, что нарыв обозначен, и каждый сегодня, смотрящий этот фильм, услышал то, что хотел услышать. Как-то особо после показа фильма «Это меня не касается» о чудовищных трагедиях, которые случаются рядом с нами, звучали слова главного нарколога области Равиля Анатольевича Теркулова. Я бы хотел бы отметить несколько тем, которые здесь, может быть, сейчас они не так ярко. Вот по одной из тем, допустим, продолжение. Что можно сделать? Понимаете, мы показываем сегодня уровень падения. Вы, наверное, показываете хорошо уровень, а то, что говорите, как трудно подняться. Насколько проходит вот, и у нас масса примеров, когда люди с самых низов, у меня практически опыт такой есть, тогда, когда люди становятся совершенно другим взглядом, смотрят на мир, когда прошли этот ад. Они становятся хорошими консультантами, хорошими психологами, хорошими родителями. Они понимают, в чем они упустили, в чем они реабилитировались. А когда говорят об основах вот, зависимого поведения, есть такая ключевая хорошая фраза. Ложь – основа аддиктивного поведения. Смотрите, девушка-героиня, которая начала обманывать себя, всех окружающих. Вот это здесь любовь аддиктивного поведения, изменение состояния сознания, стремление. Это эпизод второй. Я бы хотел сказать, что как здесь сыграли главные герои, родители узнают всегда последние. Почему? Потому что они убеждены в том, что они сделали все правильно. И то горе, которое увидел отец, он никогда себе не мог сказать, позволить о том, что с ним это могло произойти. Следующий момент, который надо говорить о том, что здесь было уже сказано, о том, что модели воспитания обязательно алкогольно-деструктивной семьи. Есть модели воспитания детей, тогда, когда люди отстранены от своих родителей. Гиперопека, гипоопека, критикующие, требовательные родители. Вот эти модели совершенно формируют у ребенка возможности, которые он не может реализовать. Критикующий родитель все время говорит «плохо, плохо, плохо». А требовательный родитель на уровень притязания всегда очень возвышает. У ребенка нет своего детства, у него нет, так сказать, простых поведенческих, хулиганских, там, элементарных. То, что он должен быть мальчишкой, что он должен девчонкой, так сказать, пройти эти вопросы. Гипоопека, гиперопека. Вот эти модели, которые, это психология школы молодых родителей называется. Вот этого нет. И самое страшное, что я могу вам сказать, что я работаю в наркологии порядка 40 лет. В 90-х годах в Новосибирске было 900 наркоманов. Мы почти всех знали, потому что это были почти криминальные люди. Все почти. А через 20 лет 20 тысяч стало. 20 раз больше. Это не потому, что люди, так сказать, плохие были, потому что были условия, в которых вот эта почва развивалась, понимаете? Это многие факторы внешние. Прошли 90-е годы, мы самые тяжелые годы. В качестве, так сказать, нация выживала. Выживала, к большому сожалению, с большими потерями. Потерями не только физическими, но и нравственными потерями. И вот результаты тогда, когда самый большой пик был конец 90-х годов, начало 2000-х годов, это был полный страх тогда, когда 18, 19, 24 года, вот это весь, так сказать, вот этот возрастной период, сейчас немножко легче. Самое страшное, что надо сказать, что матери, родители говорят о своих детях, обращаются к своим детям, но они обращаются к своим детям, взрослым, как к физическому лицу, но не как к тому ребенку, это не тот ребенок, который она любила в 7, 8, 10 лет. Это другой ребенок, в кавычках, который совершенно другая личность. Она пытается обратиться к нему, как к своему Ване, Пете любимому, но это не тот человек. Это самое страшное, когда он приходит, и самое страшное тогда, когда люди жалуются и говорят, вот тут это произошло, и ничего нельзя сделать. Поэтому я почему заканчиваю так более на оптимистической ноте, могу сказать, что продолжение фильма могло бы быть, наверное, и самое хорошее, наверное, это вопрос, как становление, как воспитывать, как это трудный путь становления, он непростой путь. И сколько людей работают в этом пути, и волонтеры, и психологи, и структуры различные, государственные, и большую, конечно, помощь оказывает это Русская Православная Церковь. И, наверное, мы с вами, так сказать, наше мнение должно быть поддержку, и правильно здесь было сказано, это люди, которые немножко, ну, заблудились, может быть, им надо помочь. И выздоровление возможно. Итак, уважаемые радиослушатели, эта беда живет с нами по сей день. И, конечно, все зависит от нашего собственного выбора, а еще от того, кому мы можем все-таки помочь. Если у вас будет возможность посмотреть фильм Александра Новопашина «Это меня не касается», обязательно это сделайте. На презентации фильма побывала Елена Волкова.